Алло, Валентина Петровна? Она. Это участковый, здравствуйте. Да. Я вот вам по какому делу звоню. А, на вас написали заявление. По хулиганству. Заявление. Я тоже умею писать. Чего хочешь, накатаю. Ваши соседи 218-й квартиры. Написали это на вас... бандиты, там бандиты, вам нужно эту бандитскую шайку разогнать. Это бандиты, все их подъезд подпишутся. Да? А что они делают? Расскажите, пожалуйста. Звонят, вымогают квартиры, у меня вымогают! Вот с кем меры-то принимай! Как вымогают? Как вымогают, алло? Валентина Петровна, зачем трубку бросаете? Это ночью с мужиками разговаривает. Это участковый. На вас заявление написали, 218-я квартира. Да там бандюги блядские. А 205... Пусть пишут. А 215-я подписалась под ними. Да что? 218 на вас жалуются, то что вы хулиганите. 215-й и мои родственники там нет, живут. Нет, подождите, подождите. 218-я написала на вас заявление, то что вы им по телефону звоните и в дверь ломитесь. А 215-я сказала то, что вы... Если я ломилась, они бы меня давно избили бы. Я бы не встала, потому что они бандиты. Нет, они сказали, вы им говном двери почили. Они поглядывают, как старуха ломится. Нет. Что с ним произошло с бандитами, что они сопротивления не оказывают? Нет, они сказали то, что вы им говном дверь испачкали. Нет, только собираюсь, чтоб меньше звонили хулиганами и квартирку не вымогали. А 215 сказал то, что вы на учете в психдиспансере и то, что... Да, слава богу, нигде не зарегистрировано. Надо документам верить. Она что, ебёна мать... Бегала туда, справки наводила, а по таким вопросам даже ответа не дают посторонним, только родственникам. Ну вы же сказали, это родственники ваши, вот они мне принесли документы. Вы еще кочегаром работали. Хуяром я работала, блядь. С двумя высшими образованиями в кочегарку попала. Ёбнутый, иди, блядь, и лечись, ёбаный участковый! Валентина Петровна, вот как это не отдохнуло. Это 218-й, я твой голос-то, блядь, знаю! Знаете что, Валентина Петровна, я давайте... Кем ты только не был, блядь! Давайте вам сейчас переспонсор... Пожарником, электромонтёром и газовщиком, кем ты только, блядь, не был, чтоб пробраться в чужую квартиру! Сейчас вам вызову передиспансера, квартиру я пока опечатаю. Да что ты, а кто ты есть-то? Участковый. Да какой участковый по ночам не работает? Ты проститутка из 218-й! Я возле вашей двери стою. Вы мне дверь не открываете. Я не, блядь, открою, сука. Это участковый... 218-й, сучья рожа. Сейчас 02 вызвала, мы будем разбираться. Это участковый... Ты у меня похулиганишь, я тебя похулиганю, я тебя упрячу куда нужно, 218-й. Я тебя, блядь, посажу, ты у меня похулиганишь. Алло, алло. И в сумасшедший дом пойдешь. Подождите, алло. Чего тебе? Подождите, я действительно участковый, но моя фамилия Курдюков. Я брат вашего соседа 218-й. Чего несешь-то? Вот несешь хуету, тебе в сумасшедший дом надо. Подождите. Курдюков. Подождите. Мне тут... Стал участковым, знаешь. Подождите, эти звонки заебали, идем к тебе. Все, жди. Да так я тебе открою, шизофреник. Мы дверь расхуячим. Я тебе, сука, устрою. Я тебе устрою. Мой внук тебя пришибет. Алло. Алло, это участковый. Вы почему на меня материтесь? Пошел нахуй! Это участковый.